«Покоритель зари» или «Плаванье на край света» посвящается Джеффри Корбетту. Глава первая. Картина в детской. Жил-был мальчик по имени Юстас Кларенс, а по фамилии Вред. И, надо сказать, он ее почти заслужил. Родители звали его Юстасом, учителя Вредом. Не могу сказать вам, как звали его друзья, их у него не было. Сам он называл родителей не папа и мама, а Гарольд и Альберта, поскольку они считали себя очень современными и передовыми. Они не ели ничего тяжелого, не пили, не курили и не носили синтетического белья. Мебели у них почти не было. Спали они без подушек, окна держали открытыми в любую погоду. Юстас Кларенс любил животных, точнее, насекомых, но только в мертвом и засушенном виде. Любил он и книги, но лишь такие, где много таблиц, и на картинках изображены машины или толстоватые дети, занимающиеся гимнастикой. Не любил же он двоюродных братьев и сестер Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси Певенси. Однако он обрадовался, узнав, что двое младших приедут погостить, так как хотел кого-нибудь помучить. Сам он был хилым, не одолел бы даже Люси, не говоря об Эдмунде, но знал немало способов поддеть и обидеть человека, особенно если он у тебя гостит. Эдмунд и Люси вовсе не хотели ехать к тете Альберте, но ничего поделать не могли. Их отца пригласили в Америку читать лекции. Маму он взял с собой, потому что она 10 лет не отдыхала. А Питер готовился к вступительным экзаменам у старого профессора Кёрка, в чьем доме все 4 детей пережили увлекательнейшие приключения. Если бы профессор жил там же, они бы тоже туда поехали. Но он сильно обеднел и переселился в крохотный однокомнатный коттедж. Взять с собой 4 слишком дорого, и в путешествие отправилась одна только Сьюзен. Родители считали ее красавицей. Училась она неважно, хотя в остальном была очень умна. И мама решила, что она почерпнет больше, чем маленькие. Эдмунд и Люси старались ей не завидовать, но страдали сильно, особенно Эдмунд. «Тебе что?» — говорил он. «А мне с ним жить в одной комнате». Повесть наша началась под вечер, когда брату и сестре удалось побыть немного одним. Говорили они, естественно, о Нарнии, своей заповедной и любимой стране. Почти у всех есть такая страна, но чаще всего в воображении. Эдмунду и Люси повезло больше, чем нам, и их страна существовала на самом деле. Они побывали там 2, не в игре, не во сне, а наяву. Конечно, попали они туда чудом, иначе в Нарнию не попадешь. И надеялись снова там очутиться. Собственно, им это было обещано, или почти обещано. Сами понимаете, они говорили о ней, когда только могли. Сидели они у Люси на кровати и смотрели на картину, которая висела прямо напротив них. Только она одна и нравилась им из всех здешних картин. Тете Альберте она, напротив, не нравилась, поэтому ее и повесили в комнате наверху. Но выбросить ее не решались, ибо это был свадебный подарок от кого-то, с кем не хотела ссориться. На картине был корабль, и казалось, что он летит прямо на тебя. На носу у него сверкал позолотый дракон с открытой пастью. Мачта была одна, и парус один, квадратный и малиновый. За золотой головой дракона виднелся зеленый борт, а высокая волна, на которую корабль взлетел, сияла синевой. Чем дольше ты смотрел, тем ближе все это было. И казалось, что тебя вот-вот обрызгает пеной. Ветер, как видно, был хороший. И корабль несся легко, чуть накренясь вправо. Замечу, кстати, что это называется правый галс. Солнце светило тоже справа, и с этой стороны вода отливалась зеленью и пурпуром. Слева же, от зрителя справа, она была потемней. «Знаешь, — сказал Эдмунд, — очень тяжело смотреть на такой корабль, если не можешь попасть в Нарнию». «Нет, все легче, когда хоть посмотришь, — сказала Люси. А правда он совсем как там». «Играть не надоело, а?» — спросил Юстас Кларенс, который подслушивал за дверью, а сейчас вошел, ухмыляясь как можно гнуснее. Прошлым летом он жил у Певенси, много слышал про Нарнию и любил поддразнивать ею своих нынешних гостей. Конечно, он считал, что они ее выдумали. Поскольку же ему самому не хватало ума на выдумки, Нарния чрезвычайно его раздражала. «Чего тебе надо?» — грубо спросил Эдмунд. «А я стишок сочинил», — сказал Юстас. «Вот какой. Тот, кто в Нарнию играет, идиотом скоро станет». «Ну, во-первых, играет и станет не рифма», — сказала Люси. «Это ассонанс», — важно ответил Юстас. «Не спрашивай, что это такое», — сказал Эдмунд. «Он только и ждет, чтобы его спросили. Сиди и молчи. Может, он тогда уйдет». Любой мальчик, встретив такой прием, или ушел бы, или хотя бы обиделся. Но Юстас был не таков. Усмехаясь, как прежде, он заговорил снова. «Что, картинкой любуетесь?» — спросил он. «Неужели нравится?» «Ради бога, не отвечает. Он начнет спорить об искусстве», — поспешил вставить Эдмунд, но правдивая Люси уже ответила. «Да, очень». «Вот уж мерзость так мерзость», — заявил Юстас. «А ты не смотри», — предложил Эдмунд. «Нет, а почему она тебе нравится?» — пристал Юстас к Люси. «Наверное, вот почему», — ответила Люси. «Мне кажется, что корабль плывет на самом деле, и вода совсем как настоящая, а волны как будто поднимаются и опускаются». Конечно, у Юстаса было что на это ответить. Но он промолчал. Взглянув на картину, он увидел, что волны и в самом деле поднимаются и опускаются. Он всего один раз в жизни плавал на корабле, да и то на остров Уайт, и не выносил качки. Теперь, когда он взглянул на волны, ему снова стало плохо. Он позеленел, отвернулся, а потом попытался взглянуть еще раз, и тут все трое оцепенели от изумления. Вам, наверное, будет трудно поверить в то, что они увидели. Но и они не поверили своим глазам. На картине все двигалось. Причем не как в кино. Все было слишком живым, легким, объемным. Нос корабля опускался вниз, и большой фонтан брызг взлетал вверх. Потом волна прокатывалась под кораблем. На минуту становились видны корма и днище, и снова опускалась и появлялась снова. Учебник, лежавший на кровати возле Эдмунда, зашелестел страницами и полетел к той стене, на которой висела картина, а Люси почувствовала, что волосы хлещут ее по щекам, как бывало в ветреную погоду. Погода и впрямь стала ветреной, только ветер дул из картины. Вместе с ветром до них долетали звуки, вздохи волн, плеск воды о борт корабля, скрип снастей, свист ветра и рокот моря. Но только запах, острый и горьковатый, убедил Люси, что это не сон. «Прекратите!» — пискливо и злобно заорал Юстас. «Что за дурацкие шутки? Хватит, а то я Альберте скажу! Ой!» Эдмунд и Люси привыкли к приключениям, но тут и они закричали «Ой!», ибо соленая вода неожиданно выплеснулась из рамы и окатила их с головы до ног. «Я сломаю вашу мерзкую картину!» — заорал Юстас. И тут произошло несколько событий сразу. Юстас бросился к картине. Эдмунд, который кое-что знал о магических силах, устремился за ним, крича «Стой! Не дури!» Люси вцепилась в него с другой стороны, и как раз в эту минуту то ли они стали быстро уменьшаться, то ли картина начала расти. Юстас подпрыгнул, чтобы сорвать ее со стены, и оказался в ней. Прямо перед ним было не стекло, а настоящее море. Ветер и волны неслись на раму, словно на скалу. Совсем перепугавшись, он сам ухватился за Эдмунда и Люси, и они впрыгнули в раму вслед за ним. Миг-другой все бились и кричали, а когда им все же удалось удержать равновесие, огромная голубая волна обрушилась на них, опрокинула и поволокла за собой. Юстас отчаянно завизжал, но визг его тотчас оборвался, ибо вода попала ему в рот. Люси благодарила судьбу за то, что прошлым летом научилась хорошо плавать. Правда, она плыла слишком торопливо, да и вода была куда холоднее, чем казалось снаружи. Тем не менее, Люси не тонула и сумела сбросить туфли. Это непременно нужно, когда плывешь в глубоком месте. Она даже не забыла закрыть рот, но не закрывала глаза. Корабль был совсем близко. Прямо над ней поднимался зеленый борт, а сверху глядели люди. Но, как и следовало ожидать, Юстас вцепился в нее, и они пошли ко дну. Когда они все же вынырнули, Люси увидела, как с корабля прыгнул человек в белом. Эдмунд барахтался теперь рядом с ней, держа вопящего Юстаса под мышки. Потом она увидела чье-то знакомое лицо, и кто-то ухватил ее за плечи. Люди на корабле кричали, над фальшбортом свесились головы, вниз полетели веревки и канаты. Эдмунд и этот знакомый обвязали Люси веревками. Ей казалось, что все это длится очень долго, так как лицо ее посинело, а зубы начали выбивать дробь. На самом же деле времени прошло мало. На корабле поджидали удобного момента, чтобы поднять ее наверх, не ударив о борт корабля. Несмотря на это, она сильно ушибла коленку, и ей было больно, когда, дрожа от холода, она оказалась на палубе. После нее подняли Эдмунда, а потом несчастного Юстаса. Последним появился чем-то знакомый златоволосый мальчик, на несколько лет постарше Люси. Каспиан! Вдруг сказала она, когда обрела голос. Да, это был Каспиан, юный король Нарнии, которому они помогли занять престол, когда были здесь в прошлый раз. Тут и Эдмунд узнал его. Все трое пожали друг другу руки, а мальчики еще похлопали друг друга по спине. — А это ваш приятель? — спросил Каспиан, с улыбкой поворачиваясь к Юстасу. Но тот плакал гораздо громче, чем можно плакать в его годы, если ты просто промок, и вопил: пустите меня обратно, мне тут не нравится. — Пустить? — спросил Каспиан. Куда же это? Юстас подбежал к борту корабля, словно ожидая увидеть над морем раму картины, а может быть и часть комнаты, но увидел только пенистые синие волны и голубое небо, сливавшееся у горизонта. Наверное, нельзя упрекать его в том, что сердце у него упало. Ему чуть что становилось худо. — Эй, Ринельф! — — крикнул Каспиан одному из матросов. — Принеси их величеством Грогу! После такого купания надо согреться. Он называл величествами Эдмунда и Люси, потому что когда-то, задолго до него, они и Сьюзен, и Питер были королями и королевами Нарнии. Время в этой стране течет не так, как у нас, и, проведя там 100 лет, вы вернетесь в наш мир в тот самый день и час, когда его покинули. Но если, пробыв здесь, скажем, неделю, вы вернетесь в Нарнию, там за это время может пройти и 1000 лет, и 1 день, и вообще ни минуты. Пока туда не попадешь, этого не узнаешь». И потому, когда Питер с братом и сестрами вернулись в Нарнию, жители ее приняли их, как приняли бы мы, короля Артура. Кстати, некоторые считают, что он и вправду вернется, а я от себя добавлю, давно пора. Ринельф принес горячий грог, дымящийся в кувшине, и 4 серебряных кубка. Именно это сейчас и требовалось. И, сделав несколько глотков, Люси и Эдмунд почувствовали, что тепло пробирает их до самых пяток. Но Юстас морщился и плевался, и ныл, требуя, чтобы ему дали витаминизированного напитка на дистиллированной воде и вообще поскорее высадили на берег. — Доброго спутника привел-то нам брат-король, — прошептал Каспиан Эдмунду. Но не успел он добавить и слова, как Юстас снова завопил. «Ой, фу, что это! Уберите от меня эту мерзость!» Впрочем, на сей раз чувство его можно было понять. Из рубки на юте вышло преудивительное существо и неторопливо подошло к ним. «Можете называть это существо мышью?» «Собственно, оно мышью и было». Только ходила на задних лапах и достигала высоту 2 футов. На голове у него был тонкий золотой обруч, а в нем длинное алое перо. Поскольку шерстка у мыши была темная, почти черная, выглядело это очень красиво. Левая лапка лежала на эфесе шпаги, такой же длинной, как хвост. Мышь! Нет, назовем это создание мышем. Слишком уж ему не подходит женский род. Мышь изящно и величаво ступал по раскачивающейся палубе, а манеры у него были самые изысканные. Люси и Эдмунд сразу узнали Риппи-Чипа, храбрейшего из нарнийских говорящих зверей, покрывшего себя бессмертной славой во 2-м сражении при Беруне. Люси, как всегда, ужасно захотелось взять его на руки и погладить по теплой шерстке, но она не посмела, он обиделся бы до глубины души, и она опустилась на 1 колено, чтобы поговорить с ним. Риппи-Чип выставил вперед левую лапку, отставил правую, церемонно поклонился, поцеловал Люси руку, выпрямился, подкрутил усы и промолвил тоненьким голоском: «Мое нижайшее почтение вашему величеству! Мое нижайшее почтение королю Эдмунду!» Он снова поклонился. «Мы мечтать не смели, что вы украсите своим присутствием наше славное плавание!» «Ой, уберите его!» — вопил Юстас. «Ненавижу мышей! Терпеть не могу дрессированных животных! Какая пошлость и глупость и сентиментальность, в конце концов!» «Насколько я понимаю, — спросил Риппи-Чип у Люси, бросив пристальный взгляд на Юстаса, — этот невоспитанный человек находится под покровительством вашего величества. Если это не так, тут Эдмунд и Люси одновременно чихнули. «Какой я дурак! Вы же мокрые!» — воскликнул Каспиан. «Идите вниз, переоденьтесь. Тебе, Люси, я отдам свою каюту. Только, боюсь, у нас тут нет платьев. Придется тебе обойтись моей туникой. Репичи, будь добр, укажи ее величеству дорогу». «Ради служения даме, — сказал Риппи-Чип, — можно забыть и о чести ненадолго». И он сурово поглядел на Юстаса. Но Каспиан поторопил их, И через несколько минут Люси оказалась в королевской каюте. Там ей ужасно понравилось все. И три квадратных окна, в которые били синие волны, и низкие, обитые мягким скамьи, окружавшие стол с трех сторон, и серебряная лампа под потолком. Люси сразу узнала тонкую работу гномов и золотой лев над дверью. Все это она заметила в мгновение ока, ибо тут же появился Каспиан и сказал: «Живи здесь, Люси, я только возьму себе сухую одежду», и принялся рыться в одном из ящиков. «И ты возьми себе, что найдешь», — прибавил он. «Мокрое оставь за дверью, я скажу, чтоб его отнесли сушиться на камбуз». Люси было так хорошо, словно она давно жила в каюте Каспиана. И даже покачивание корабля не беспокоило ее, ибо когда она была в Нарнии королевой, ей приходилось плавать по морю. Каюта была совсем крошечная, но светлая, обшитая деревом. На панелях летали птицы, велись виноградные лозы, разгуливали звери, пламенели драконы, и очень чистая. Туника молодого короля оказалась великовата, но Люси ее кое-как приладила, а вот башмаки, сапоги и сандалии были сильно велики, но ей нравилось ходить по кораблю босиком. Переодевшись, она посмотрела в окно на убегающую назад воду и глубоко, радостно вздохнула. Она не сомневалась, что плавание будет чудесное.